дожди, и светятся заводы. Прошедший год нам больше не вернуть. Проходят дни, перерастая в годы. Жизнь продолжалась постепенно, как-нибудь. Светлеет утро, пасмурное небо, махровым серым облаком висит. Усталым путникам, как небыль, всем ехать и идти велит. Изогнут город от усилий, всем кажется еще чуть-чуть. И будет правда светлый и наступит он когда-нибудь. Моторы, мышцы, напряжение, титан толкает в гору шар. Но тщетны все его боренья, развеются усилия в пар. Мираж доселе небывалый, ночные гаснут фонари. Нам не хватает доли малой, чтоб счастье снова обрести. Идут дожди и светятся заводы, прошедший год нам больше не вернуть. Проходят дни, перерастая в годы, жизнь продолжалась постепенно, как-нибудь.